9. Перед тем, как Адриан Меллон вошел в его жизнь, Дон собирался уехать из Дерри. Он прожил здесь 3 года, главным образом потому, что согласился снять на длительный срок квартиру, из окон которой открывался самый фантастический вид на реку. Но теперь срок договора подходил к концу, и Дона это радовало. Отпадала необходимость каждый рабочий день мотаться в Бангар и обратно. Никаких тебе больше зловещих флюидов, которые все время незримо чувствовались в Дерри. Адриан мог думать, что лучше Дерри ничего нет, а вот Дона город пугал. И не только гомофобскими настроениями, которые ясно выражали и местные проповедники, и граффити в Бесси-парк, но как раз это Дон мог привести в качестве вещественного доказательства. Адриан лишь рассмеялся. «Да, в каждом городе Америки есть люди, которые ненавидят геев. И не говори мне, что ты не в курсе. У нас, в конце концов, эпоха слабоумного Ронни и Филлис Хаусфлай». «Хаусфлай — комнатная муха, прозвище Филлис Шлафлай, активной противницы феминизма и легализации однополых отношений». «Пойдем со мной в Бесси-парк», — предложил Дон, когда понял, что Адриан верит в то, что говорит. А говорил он по большому счету о том, что Дерри ничуть не хуже любого другого города, расположенного в глубинке и с тем же количеством жителей. «Я хочу тебе кое-что показать, любовь моя». Они поехали в Бесси-парк. Как сказал Хагерти копам, произошло это в середине июня, примерно за месяц до убийства Адриана. Он привел его в темные, дурно пахнущие тени под мостом поцелуев и указал на одно из граффити. Адриану пришлось зажечь спичку и поднести к надписи, чтобы прочитать ее. «Покажи мне свой член, гомик, и я его тебе отрежу». «Я знаю, как люди относятся к геям», — Дон заговорил ровным, спокойным голосом. «Подростком меня избили на стоянке грузовиков в Дейтоне. Какие-то парни в Портленде подожгли мне брюки около закусочной, а толстозадый старый коп сидел в патрульной машине и смеялся. Я много чего повидал, но с подобным никогда не сталкивался. Посмотри сюда. Прочитай». Пламя второй спички высветило. «Загоним гвозди в глаза всех педиков во имя Господа». «Кто бы ни писал эти короткие наставления, с головой у них совсем плохо. Мне было бы легче, если бы я думал, что все надписи — дело рук одного человека, психоодиночки. Но...» — Дон обвел рукой свод моста поцелуев. «Здесь много таких надписей, и я уверен, что писал не один человек. Вот почему я хочу уехать из Дерри, Ади. Здесь слишком много таких мест и людей, которые свихнулись на этом». «Знаешь, подожди, пока я не закончу роман, хорошо? Пожалуйста. В октябре, обещаю, не позже. Воздух здесь лучше». Он не знал, что остерегаться следовало воды, — с горечью добавил Дон Хагерти.